Мой одинокий гектар. Есть у Анастасии одна неудобная, на мой взгляд, черта. Она обладает колоссальным объемом информации, с удовольствием отвечает на многие вопросы, но на некоторые отвечать категорически отказывается. Эта ее категоричность иногда раздражает, иногда просто злит. Но она, даже видя раздражение и злость, все равно стоит на своей позиции. Например, она категорически отказывается сделать показательную планировку родового поместья и его ландшафтный дизайн. Этим я в твое творчество вмешаюсь, Владимир. Движение твоей мысли заторможу. Не ты, а я проект рожу. Он словно неродным ребенком будет для тебя, говорит она. И еще разные другие аргументы приводит. Но у меня возникла серьезная неразрешимая ситуация. Как раз именно по обустройству поместья. Я долго обдумывал, как убедить Анастасию помочь. Или сказать, что задача неразрешима, чтобы я не тратил попусту время. В очередной раз я сделал попытку переубедить Анастасию и поступиться своими принципами. Время выбрал подходящее, день был солнечный, тайга благоухала. Анастасия сидела под кедром, заплетала свои золотистые волосы в косу. Я ходил около нее взад-вперед, мысленно подбирая весомые аргументы. Она заговорила первой, с улыбкой ласковой спросила. «Тебя, Владимир, мысли будоражат сложные. Ты рядом, здесь». И в то же время в мыслях далеко от этих мест. Я присел рядом с Анастасией. Я начал говорить, стараясь быть как можно убедительнее. Понимаешь, Анастасия, сложилась такая ситуация, что мне без твоей помощи никак не обойтись. Какая ситуация, Владимир? 7 лет назад... Недалеко от города Владимира я, осматривая окрестности, заехал на своем джипе на поле и застрял. Машина села на днище, и вытащить ее можно было лишь с помощью трактора. Пока я ждал тракториста, осматривал заброшенное, поросшее бурьяном поле. Место там довольно красивое. Поле окружал смешанный лес, перед лесом протекал ручей. Недалеке виднелось большое озеро. Я подумал, хорошо, если бы здесь возникло поселение, состоящее из родовых поместий. Люди построят красивые дома, разовьют цветники, посадят сады и дороги нормальные построят. И надо же было такому случиться, что через год именно в этом месте все так и произошло. Люди, читатели книг серии «Звенящие кедры России» стали брать землю под строительство родовых поместий. Организаторы предложили и мне тоже взять 1 гектар. И я сам не знаю, почему согласился. Может, поддержать их тогда захотелось. Но своим гектаром я почти никак не занимался. Временами вообще о нем забывал. Лишь 2 раза позвонил и попросил, чтобы засеяли землю горчицей для облагораживания почвы. Земли там малоплодородные, 15-20 сантиметров плодородный слой, дальше идет песок, 30 сантиметров, а потом сплошная глина. О своем гектаре я совсем позабыл. Есть у меня квартира, дом загородный, недалеко от города. Ты знаешь о нем, Анастасия. Да и в Сибири мне есть где жить. Но так случилось, что через 5 лет я приехал туда, где застрял мой джип. Уже подъезжая, я был поражен увиденным. Ты представляешь, Анастасия, бывают же чудеса. По обе стороны большого озера, там, где раньше был пустырь, стояли дома. Разные они были, большие, добротные и совсем крошечные. От трассам к домам вели насыпные гравием подъездные дороги. Поля, заброшенные вокруг озера, люди разбивали на участки и закладывали свои родовые поместья. Я вспоминал, как мечтал у застрявшего джипа о родовых поместьях всего на одном поле. А тут Надо же такому случиться. Люди заселяли все поля вокруг озера. На пустыре бурьяном поросшем рождался островок новой счастливой России. Значит, сильной была мечта твоя, Владимир. Правильной. Они приняли ее. И теперь ты увидел, как материализуется она, разрастается. Осторожнее мне нужно было мечтать 5 лет назад у джипа. Если бы знал, как все сложится, так задавил бы эту мечту свою в зародыши. Не учел я, Анастасия, одного обстоятельства. Сейчас я тебе все по порядку расскажу. Здесь помощь твоя крайне необходима будет. Так говори все по порядку, Владимир. Спустя 5 лет по насыпной дороге из гравия на том же джипе я ехал с одним из местных поселенцев. Одно место меня заинтересовало. Я остановил джип у поросшего бурьяном гектара. Слева от него на другом гектаре стоял строительный вагончик. Рядом возведенный под крышу красивый дом. Пока без стекол в окнах. Но по всему видно, люди обживали свое родовое поместье. Справа от заброшенного гектара тоже был красивый деревянный дом. Приусадебные постройки, баня, выкопан пруд. Этот справа словно гордился своими цветочными клумбами и, конечно, людьми, его украсившими. И тогда я сказал своему спутнику: «У меня такое впечатление, будто у этих гектаров земли есть свои судьбы, и их судьбы с людскими связаны». «И я так думаю», — ответил мой спутник. «Наверное, у каждого человека есть где-то на земле его гектар земли. Но человек ничего о нем не знает или забыл». Я продолжил. «Когда заброшены огромные поля, отдельно взятым гектаром не так обидно, потому что все они в одинаковом положении, как дети, беспризорные. Но здесь другая ситуация, обидная. Справа, слева гектары обустраиваются, а этот между ними на брошенного ребенка похож». Мой собеседник молчал и даже как-то потупился, будто ему было неловко из-за поросший бурьяном гектар, из-за человека, его бросившего. И я спросил: «Чей это гектар?» «Ваш, Владимир Николаевич», — ответил мой спутник, не поднимая головы. «Мой?» «Да. Вот мы собрались, въезд на него сделали, трубу в канаве проложили и щебенкой засыпали, столбики, обозначающие въезд, поставили, елочки с двух сторон посадили. А больше ничего. Каждый своей землей занимается». Я вышел из машины. На моем гектаре почти ровном квадрате 100 на 100 метров, примыкающем к лесу, рос только бурьян. Он не просто оказался брошенным и одиноким, как бездомный ребенок. Нет. Ему было тяжелее, чем бездомному ребенку. Даже бездомный ребенок может куда-то уйти, найти себе друзей среди сверстников и как-то обустроиться. У моего гектара такой возможности не было. Я пошел по периметру участка и вдруг увидел среди бурьяна 2 красивых цветочка. Была осень, сентябрь, а они цвели. Их с дороги видно не было, потому что бурьян был выше. «Надо же», — подумал я, — «и мой гектар стремится быть красивым. Неизвестно, как попали сюда семена цветков, но он вырастил их, и тянется ко мне мой гектар этими цветочками, как ребенок ручками, и просит что-то сделать. И какое-то непреодолимое желание возникло у меня во что бы то ни стало обустроить этот участок земли. И чтобы был он не хуже, чем у других, может быть, даже лучше». Не знаю, почему такое желание возникло. Я не думал об этом участке земли как о родовом поместье для своей семьи. Просто захотелось сделать на нем все правильно и красиво. И не просто захотелось, возникло вдруг какое-то непреодолимое желание сделать его из всех самым лучшим. Может быть, внучек моих он привлечет потом, когда станет лучшим в мире. Много раз я мысленно возвращался к своему гектару. Чертил на бумаге план разных хозяйственных построек, составлял список растений, которые должны будут расти на нем. Мне нужно было заканчивать работу над книгой и множеством других житейских дел заниматься. Но этот гектар постоянно приятно будоражил мои мысли и даже уводил мысли от неприятных проблем. Это удивительно. Но именно благодаря ему мне удалось преодолеть целый ряд житейских трудностей и психологических проблем. Есть все же какая-то загадочность в связи человека с землей. Некий живой союз стоит за этой связью. И желание сделать мою землю красивой и ухоженной становилось все сильнее и сильнее. Хорошее желание возникло в тебе, Владимир. Я чувствую, даже страстное. Он тебе поможет. Кто он? Твой гектар. Ты же сам говоришь, он будоражит твои мысли, уводит их от неприятных проблем. Анастасия, там у этого гектара очень большие сложности. На ребенка с врожденным физическим недостатком он чем-то похож. Каким недостатком? На этих землях ничего, кроме бурьяна, не растет, овощи не растут, и нет у людей в тех местах нормальных садов. Рядом деревня, лет 200 ей, но и у деревенских жителей нет нормальных садов. Там на этих землях очень тонкий плодородный слой, потом сразу сплошная глина. Долго стоит весной вода на поверхности. И летом, если лето случается дождливое. Корни многих растений не могут уйти в глину. Если выкопать в глине глубокую яму, заполнить ее привезенной откуда-то плодородной землей, то дерево все равно может погибнуть. В глиняной яме в дождливый сезон будет скапливаться вода. Глина ее будет удерживать, и корни сгниют. Я не думаю, Владимир, что положение такое уж безвыходное, как ты его обрисовал. Скажи, как люди относятся к происходящему? Не унывают? Нет, не унывают. Для большинства чувствуется, это родовая земля на века. Даже родители к некоторым приезжают, поживут немного и просят, чтобы не на кладбище их похоронили, а в родовом поместье. Все хорошо. Но то, что земля не способна нормально плодоносить, меня сильно расстраивает. Я даже пожалел, что помечтал, чтобы в этом месте поселение возникло. Теперь как бы виноватым себя чувствую. Как же ты поступишь теперь, Владимир, относительно своего гектара? Бросать его я не собираюсь. Думаю, выход какой-то должен быть. Я тоже думаю. Ты должен искать его и найти. Я искал его, но не нашел, потому и прошу тебя, помоги. Какую задачу ты ставишь, Владимир? Ты изложи ее детально. Я обрадовался, что Анастасия стала спрашивать о конкретике задачи и решил сформулировать ее по максимальной сложности. Иначе подумал, ей не будет интересно. Я стал объяснять. Анастасия, я прошу тебя, очень прошу, сделай так, чтобы на моем гектаре и на других тоже могли расти яблони, сливы, груши, вишни и черешня. Виноград, чтобы вызревал. Цветы хорошие, кустарники разные. Еще сделай так, чтобы все это произошло с минимальными затратами, какие по силам среднестатистическому человеку, не олигарху, способному вкладывать миллионы долларов. Это все, Владимир? Нет, Анастасия, это еще не все. Я прошу тебя, очень прошу, сделай так, чтобы все это произошло не более как за 3 года. Лучше за 5 или 4? Нет, за 3. Хорошую задачу перед собой ты поставил, Владимир. Я буду искренне радоваться, когда решишь ее. Меня даже в жар бросило от такого ответа. Я вскочил с места, но сдержался, не сказав грубости. Попытался успокоиться, насколько это возможно, и объяснить. Анастасия, я ведь не только за себя прошу, ты пойми. Там в этом месте 300 семей. 300. Они строят свои родовые поместья, они поняли, прочувствовали сказанное тобой. Это стало их мечтой. Но они обустраивают свои поместья на земле, которая совсем, совсем малопродуктивна. Она так и числится по документам. Другую получить этим людям не удалось бы. Раньше, еще до перестройки, эти земли совхозу принадлежали. Государство тогда на этих землях мелиорацию делало, дренаж, трубы в землю вкапывали, чтобы воды отвести, и все равно, кроме зерновых, ничего на них не росло. А сейчас вся эта мелиорация сведена на нет. Средства разворованы, и сделать ничего уже практически нельзя. Да и стоит ли, раз не помогло? Как теперь улучшить плодородие почвы на моем гектаре? И еще я планировку всего участка себе до конца представить не могу. Мне очень хочется сделать все красиво и быстро. Мне нужно догнать тех людей, которые на 5 лет впереди меня. Вот и прошу тебя помочь. Сделать мне эту планировку и подобрать насаждение. Планировка, конечно же, очень важна, Владимир. Планировка – это сотворение с помощью мыслей будущего. Потом происходит материализация. Но если ты перепоручишь планировку мне, то что ж твоего будет материализовано на этом участке земли? Я же говорю тебе, что сам тоже планирую, но боюсь ошибиться. Вот, я столкнулся на практике с таким простым вроде бы делом – живой забор. И оказалось, что это совсем даже непростое дело. Его совершенствовать можно бесконечно. Но знания здесь требуются не меньше, чем конструкторам космических кораблей. Нужно знать, какое растение в какой период зацветает, какая ему требуется почва, какой высоты достигает за летний период, какие у него цветки и как они будут сочетаться с цветками других растений и многое-многое другое. Я кое-что и сама она запланировала сделать. А специалисты говорят, он будет дождем размыт. Ты представь, я буду строить, найму рабочих, а меня потом насмех поднимут. Если ты даже совершишь ошибку, Владимир, то это будет твоя ошибка, и она материализуется. Поэтому планировку нужно делать самому. Можно, конечно, с кем-то советоваться, но окончательное решение в данном случае всегда должно оставаться за тобой. Весной, Владимир, ты можешь посадить только однолетние растения. Когда они вырастут, скосить их и удобрить почву на следующий год. Поступить так же? Мне нельзя ждать. Я хочу быстро. Иначе будет потерян еще не один год. Может быть, не стоит спешить? Лучше делать все основательно. К тому же, если ты ставишь условия притворить все в один год, то будешь резко ограничен в выборе насаждений. И осенью, когда все однолетнее будет высыхать, и твоя живая изгородь станет без всяких насаждений, она может разочаровать тебя. Если же ты сделаешь все правильно, то получишь больше положительных эмоций. Конечно, можно все сделать и в ускоренном варианте. Анастасия на мгновение задумалась. И мне показалось, что она обдумывает ускоренный вариант. А оказалось вот что –